do shit until they murder me. Да. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте, алло. Меня зовут Александр, отдел взыскания, банк Тинькофф. Звонок вам поступает по поводу неоплаты вам минимального платежа. Елена Владимировна, по какой причине оплаты от вас не происходит? Александр, я вам в прошлый раз говорила, вы когда пока закон 230 не выучите, вы мне не звоните. Ну а почему нарушаете договоренности? Ну, какие договоренности? Мы с вами договорились, что вы сначала выучите 230-й федеральный закон, а потом будете мне звонить. Ну подождите, Елена Владимировна, мы с вами ни о чем не договаривались. Угу. Закон когда будем соблюдать? Конкретно какого пункта? С чем вы сейчас не согласны? Тот, который вы сейчас нарушили. Какой мы сейчас пункт с вами нарушили? Нет, это не мы с вами, это вы нарушили. Какой мы пункт нарушили? Ну вот думайте, какой вы пункт нарушили. Вы же сотрудник банка. Ну что значит думать, Елена Владимировна? Вы же сотрудник банка. У вас эти законы должны от зубов отскакивать. Я вас понимаю. Какой конкретный пункт мы с вами нарушили? Сейчас вы про какой пункт говорите? А вы, конкретно вы, Александр, нарушили. Хорошо, я могу исправить вопрос. Какой пункт по отношению к вам мы нарушили, по вашему мнению? Статья 7, пункт 4. Так. Так. Вы хотите, чтобы я представился? Я хочу, чтобы полностью. Вы закон соблюдали. Но я понимаю, но вы понимаете, что написано... Полностью. Я же должна знать, на кого мне... Я понимаю, сейчас я вам скажу и, соответственно... И, соответственно, на этом мы и закончим, потому что никаких обсуждений с людьми, которые закон нарушают. Но вы понимаете, что в начале каждого... Вы понимаете, что вы также можете... Это не противоречит нашей инструкции. Просто я вам могу представиться, да, Лазарев Александр Валерьевич, отдел взыскания, банк Тинькофф. Это нарушение закона. Лазарев Александр. Валерьевич. Нет, Александр. Я хочу вас назвать Александр. Хорошо. Елена Владимировна, так по какой причине эта оплата от вас поступает? А вы по какой причине закон нарушаете? А что мы нарушаем? Так вам же сказано уже было, что вы нарушили в начале взаимодействия. Или это, Альцгеймер, ранняя стадия? Но зачем на оскорбление? Я не перехожу на оскорбление, это был вопрос. Понимаете. У вас Альцгеймер? Давайте корректно общаться. Нет, не давайте. Давайте корректно общаться. Вы сначала нарушаете закон, а потом дружественным тоном предлагаете мне корректно общаться. Мне кажется, это нагло с вашей стороны. Понимаете, что в статье 7 части 4 написано, что в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени. Так, а в данный момент происходит не взаимодействие по инициативе кредитора? Нет, все верно, просто можно было, вы могли бы попросить меня полностью представиться, я бы вам полностью представился. Извиняюсь, просить. А почему я вас должна о чем-то просить? Это ваша обязанность. Прямая обязанность. Вы обязаны это делать. Сразу же, не дожидаясь. Вы обязаны оплачивать минимальный платеж. Ну, о моих платежах мы ближе к ночи туда поговорим. Потому что с вами обсуждения никакие-то для меня невозможны. Вы нарушаете законодательство. Елена Владимировна. Я за нее. Вы нарушаете обязательство банка, которое вы взяли на себя. Мы будем мериться, кто больше нарушает. А при чем здесь мериться? Я вам звоню по вопросу вашей задолженности. И нарушаете при этом закон. Я так понимаю, вы так с каждым сотрудником разговариваете, да? Да, с каждым, кто нарушает закон, я так разговариваю. Угу. Так вам была предложена реструктуризация еще в декабре. Я не воспринимаю предложение от нарушителей закона. Может быть, вы... Вы отказываетесь от оплаты, получается, от вы взаимодействия хотите, с банком, с сотрудниками банка? Во-первых, мобильного телефона. Сейчас чушь мне про мобильного оператора только не несите, ради бога. Вот не надо меня... Что значит чушь? Ну, то есть чушь, федеральный... это значит бред Но... полнейший. Какой федеральный номер? Оператор определяет номер таким, какой он есть. А если вы скрываете... Нет, банком используется а и телефония. Вы что-то знаете об этом? Если вы скрываете номер, с которого не скрываем. Вы звоните за счет IP-телефонии, то это опять-таки нарушение того же 230-го федерального закона. Елена Владимировна, я мы не нарушаем этот закон. Банком используется IP-телефония да, с предоставлением бесплатного федерального номера. С помощью которой вы скрываете реальный Ваш номер. Оператор не может Мой мобильный федеральный оператор номер. Мне уже по этому поводу сообщал, что все... Вы когда-нибудь видели, чтобы ваш мобильный говорят... оператор, чтобы в вашем звонке отображался федеральный номер? Конечно. Чей-либо. Конечно. Конечно. Миллион раз. Мне может позвонить мой мобильный оператор, и это будет номер 8800. Мне может позвонить, я не знаю, какой-нибудь Сбербанк, это будет 8800 номер. Конечно, видео. Вы чего, вы в своем уме? Чтобы Сбербанк вам с номером 8800 звонил? Да, и что здесь такого? Да, Сбербанк звонит с номера 8800. А чего это удивительного здесь? Это вы там с какой-то собственной Понятно. Вселенной живете в вашем Тинькове. Я вам сказал, что ваш оператор не может определить номер. Да вы чушь говорите мне, потому что я уже узнавала это. Поэтому определяется один из номеров банка с кодом вашего региона. Пожалуйста, вы говорите чушь, потому что я узнавала этот момент у мобильного оператора. Мобильный оператор мне пояснил, что такая ситуация происходит не потому, что он не может определить, а потому, что вы используете IP-телефонию, вы правильно говорите, только не договариваете. Используете IP-телефонию и скрываете номер за счет IP-телефонии, с которого звоните. И это и есть снова нарушение 230-го федерального закона. Какой на этот раз статьи и части? Не помню. Что, обязана помнить весь закон наизусть вам, что ли? Не знаю, Мало уже... того, что вы его Нет, не знаете, у вас совести, думал, у вас совести еще хватает. Вы этот закон должны как отче наш знать. И у вас совести хватает у меня спрашивать, какой статьи? Да у вас от зубов он должен отскакивать. А вы думаете, вы скрипт свою инструкцию выучили, и все, можно приступать к работе, да? Елена Владимировна, вы должны оплачивать минимальную платеж. Давайте вы сейчас мы не говорили будем о том, что сейчас мы переводить Давайте тему разговора, о том, что вы потому что мы так не мы будем не переводим говорить, тему разговора, что вы я сами должна, ее отводите в сторону от вашей задолженности. Что я должна, мы будем обсуждать с людьми, которые не нарушают законодательство. А с людьми, которые нарушают законодательство, я обсуждать какие-то свои финансовые вопросы совершенно не намерена. Мы будем разговаривать только о том, как вы нарушаете закон давайте постоянно, в тоне перманентно. А что с не так с моим тоном? Вы изначально с начали разговаривать, общаться с сотрудниками банка. Что? С моим тоном все хорошо. Что не так с моим тоном? Теперь-то да. Так все время было так. Я не меняла тон на протяжении всего разговора. Вы в начале нашего разговора просто начали отводить тему. А, от того, что то есть это мы, не, это не я нарушила закон в начале разговора, да? То есть не вы нарушили закон, а я отвела. Ах, какая я негодяйка, проказница. Он закон нарушает, а я должна молчать в тряпочку и гривой махать, да? Мальчик мой. Да что ж вы бессмертные, Елена Владимировна, давайте не без личности. Вы давайте без личности. И привыкли, я понимаю, без личности. Мы с вами корректно жить. Общаемся. Но я вам не грубью, я того, с вами корректно. Вы структурно нарушаете общался. Закон. Я с вами тоже пока еще корректно. Я вам еще не оскорбляла. Это для вас корректно? Да, это корректно. А что такого-то? Ну, то есть переходить на личности для вас корректно? Да, это вполне корректно. С нарушителями закона, тем более, с нарушителями закона. Это более чем корректно. После того, что вы сделали, я могу грубить, хамить, перейти на нецензурную лексику, разговаривать на вообще отвлеченные темы, делать все, что угодно, потому что вы нарушили закон. Лишь бы не платить задолженность. Это не ваше и не дело. Когда перестанете Понятно. Нарушать закон, тогда поговорим об этом. Ну так почему вы не платите-то? Потому что вы закон нарушаете. Ну по какой причине? По той причине, что вы нарушаете закон. Ну, понимаете, Елена Владимировна. Вы понимаете, что я вам уже все сказала, что вы не сможете со мной вести переговоры относительно какой-то мнимой задолженности. То есть вы отказываетесь от платежа, правильно? В силу того, что я всерьез вас не воспринимаю. Вы для меня не более чем телефонный мошенник, голос из трубки, и я не знаю, ну, вымогатель, наверное. Но вы ранее с нашими операторами разговаривали, говорили, что вы желаете решать вопрос через суд. Почему? С чего такое решение? Я буду об этом общаться с сотрудниками, которые не нарушают закон. А вы от меня не получите вообще никакой информации. Вы будете общаться с сотрудниками, которые не нарушают закон, да? О том, что вы нарушили обязательства, верно? Я вас правильно понял? Это вас не касается. То есть в данный момент вы отказываетесь от оплаты? О чем там я буду с нормальными людьми общаться? Вас это не касается совершенно. Это не про вас. То есть в данный момент вы отказываетесь от оплаты, верно? В данный момент я говорю, что обсуждать с вами, как нарушителем закона, свои финансовые вопросы я не намерена. Вы откройте, пожалуйста, ушки и услышите то, что я вам говорю. Так вы мне ответьте на вопрос. Так вы перестаньте закон нарушать. Вот выучите в следующий раз 230-й. Я вам еще раз это напоминаю. Выучите, позвоните как нужно, представьтесь. Позвоните с нормального номера. И тогда мы с вами обо всем поговорим. Ага. И тогда вы сразу все оплатите. А и тогда мы с вами обо всем поговорим. Елена Владимировна, у вас задолженность перед банком. А у вас, видимо, отсутствие вообще связи ушка с мозгом, потому что я вам сказала, что... Опять на личности, Елена Алексеевна. Ну, вы же считаете нужным толдычить одно и то же, когда вам уже было все сказано. Вы не получите никакой информации. Скрипт я вам прочитать не дам. Единственное, что вам остается, это извиниться за нарушение закона, повесить трубку. И все. А при чем? Выучить закон, Елена, перезвонить и потом уже пытаться корчить какие-то там серьезные мины. В данный момент это не совершенно, я считаю, неуместно с вашей стороны. То есть на данный момент вы отказываетесь от оплаты? То есть на данный момент мы с вами обсуждать это не будем. Сколько раз мне нужно повторить, чтобы до вас это дошло? Вы скажите, какой у вас лимит? Как, сколько раз повторить нужно, чтобы до вас дошло? Я сразу повторю. И мы не будем возвращаться. Я вам позвоню по вопросу вашей задолженности. Нарушили закон, после чего наш разговор по вопросу моей задолженности стал невозможен. То есть вы будете разговаривать только с тем сотрудником, который правильно представится, верно? И позвонить с правильного номера, и правильное количество раз в неделю. Так, а может быть, вы просто правильно оплатите платеж? А может быть, просто это не ваше дело? Человек, который звонит наши. С мобильного телефона и идентифицировать которого не удалось. Как-то не наш. Вы назовите мне свои паспортные данные, я позвоню в Сбербанк, уточню, работает такой сотрудник, а потом в налоговую и спрошу, платит ли... Ой, Сбербанк, господи, банк Тинькофф. А потом позвоню в налоговую и спрошу, платит ли налоги банк Тинькофф за этого сотрудника. Но при чем здесь паспортные данные? Паспортные данные я вам не обязан называть. Ну, а я вам вообще ничего не обязан или называть. Это тоже регламентируется 230-м законом? Нет, это не регламентируется, но мало ли, сколько там Лазаревых, Александров работает в банке Тинькофф. Я вас понимаю, да. Угу. Поэтому вас же надо как-то идентифицировать. Может, дату рождения там или еще что-нибудь. Мне же надо как-то налоговое проверить. Готовы? То есть вы сейчас не будете со мной общаться, да? Ой, понимаю? Господи, вам дошло? Мы с вами просто не сможем прийти к такому разговору. Какая прелесть. Разговору. Я очень рада, что вам дошло. Но в противном случае действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. В ваших же интересах оплатить долг и избежать... У меня нет в отношении нарушителей закона вообще никаких интересов. Хорошо, всего вам доброго. Пока-пока. До свидания. Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!